We'll continue on with the fifth verse from the Nectar of Instruction. Мы продолжаем читать пятый стих Нектара Наставлений. Кришнейти яся гиритам манасадриета дикшасти чат пранити вистайда бажам ишам шушушая чабажана ананья анья ниндакти шуньяридаям ивсита сангалабья. Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно. Перед преданным, который получил духовное посвящение, дикшу, и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться. А с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении, и в чем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью. In the beginning of this particular verse, в начале этого стиха, it mentions different classes of devotees and how they should reciprocate with each other. Упоминаются различные классы преданных и то, как необходимо, то есть и разные взаимоотношения с разными преданными. We also mention that initiation is the process by which one becomes attached to Krishna. Мы также уже говорили о том, что инициация это процесс, который привязывает человека, связывает человека с Кришной. Initiation doesn't simply mean the formal ceremony. Инициация это не просто какая-то церемония. As it explains in this verse, Srila Jiva Goswami has quoted in the Bhakti Sandarbha. Srila Jiva Goswami цитирует в Бхакти Сандарбху. Divyam jnanam tato dhadyat kuryat prapasya sankshayam tasmat dikshayati sa prokta deshikais tatvakovida. This means that divya jnanam, the transference of spiritual knowledge. Здесь говорится divya jnanam, или то есть трансцендентное знание. That is the process of diksha. Процесс дикши заключается в обретении трансцендентного знания. In other words, by the transference of transcendental knowledge, one becomes disinterested in material enjoyment and gradually becomes interested in spiritual life. То есть и благодаря тому, что во время инициации человеку передается трансцендентное знание, у него постепенно исчезает тяга к материальным наслаждениям и просыпается интерес к духовной жизни. In other words, as it says in Nectar of Devotion, другими словами, как это говорится в Нектаре преданности, that initiation entails or implies that the disciple, he's developing the mood of service. Инициация подразумевает то, что ученик развивает умонастроение служения. And then Srila Prabhupada explains about the different qualifications. Затем Шрила Прабхупада объясняет разнообразные качества of a disciple. Ученика. It should be understood that initiation is the process by which one can go from the Kanista Adhikari platform to the Madhyama Adhikari. Необходимо понять, что инициация является именно тем процессом, благодаря которому Каништа Адхикари поднимается до уровня Мадьяма Адхикари. Of course, Prabhupada has also, in the beginning of this particular verse, explained that Harinam initiation, or first initiation, конечно, Шрила Прабхупада объясняет в начале этого стиха, что инициация Харинама, первая инициация, is offered to the neophyte devotee to inspire him to chant the holy name. Дается преданному неофиту для того, чтобы вдохновить его на воспевание святого имени. But as we know, according to Bhagavad Gita, но как мы знаем из Бхагавад Гиты, that one in the mode of goodness he can receive, he can understand things. Что понять что-то может только тот, кто находится в гуне благости. Tatra sattvat Nimaladvat, Prakashakam Anamayam, Sukhasangena Bhananti, Jnana Sangena Chagnaga. That the mode of goodness is born of, is the purest of the modes. В этом стихе говорится, что гуна благости является наичистой, самой чистой из всех гун. And frees one from all sinful reactions. И освобождает человека от всех последствий греховной деятельности. Those who are in that mode develop knowledge. Те, кто находится в этой гуне, развивают знания. But become conditioned by a sense of happiness. Однако они попадают в обусловленное состояие из-за чувства счастья. In other words, real knowledge begins when we come to the mode of goodness. Другими словами, настоящее знание начинается именно со ступени гуны благости. Because we're hearing the knowledge. Конечно, мы слушаем знание. But our realization of it comes when we're situated in goodness, or develops fully when we're in goodness. Однако осознать это знание мы способны лишь пребывая в гуне благости. Just like we may be in the mode, if we're in the modes of ignorance and passion, we may hear knowledge. К примеру, если мы находимся в гунах страсти и невежества, мы можем слышать какое-то знание. But we don't have any permanent realization. Однако мы не можем его осознать, мы не способны осознать это знание надолго. One day I was distributing a book to someone. Ученик как-то... One day, as I said in the first class. Как я уже говорил в первой лекции, однажды студент отправился к кому-то. At a university, I was distributing books. В университете, в котором я распространял книги. And one person stopped. И один человек остановился. And I showed him the book. Я показал ему книгу. And I explained how the body is changing. И начал объяснять ему, каким образом тела сменяют одно другое. And the person looked at the diagram in the book. They have a diagram of different bodies and how the body is growing older and finally diminishing, dwindling and dying. Этот человек взглянул на диаграмму, находящуюся на рисунке в этой книге, которая показывала, как тело постепенно растет и потом впоследствии умирает. The person looked at, he heard the description. Человек уже слышал, он слышал от меня это описание этого процесса. And he became very happy. И он очень обрадовался. I'm not this body, that's fantastic. И он сказал, я не тело, это же замечательно. So then I said, well, why don't you take the book and give a donation? И я ему сказал, почему тебе не взять эту книгу и не пожертвовать мне? So he gave me the book back. Он отдал мне, вернул мне книгу. He said, I'm not interested in the book. И он сказал, мне не интересует эта книга. And he took my hand and shook it. И пожал мне руку. But thank you very much. Но большое тебе спасибо. Now I know I'm not this body. Теперь-то я знаю, что я не тело. Thank you very much. Большое тебе спасибо. And he just left. И ушел. In other words, one may hear transcendental knowledge, but unless one comes to goodness, it doesn't have any lasting effect. Другими словами, человек может услышать какое-то трансцендентное знание, но если он не находится в гуне благости, то это знание не окажет на него продолжительного эффекта. For instance, there are many kirtan parties in India. Например, есть много групп киртанистов в Индии. For 7 or 8 hours, they're chanting Hare Krishna. With mardangas and cartels. В течение 7-8 часов они поют Хари Кришна с мардангами, с караталами. They're rolling on the ground in ecstasy. Они катаются по земле в экстазе. Tears are coming from their eyes. Слезы льются из глаз. And after it's done. И когда все кончается. They take a break. У них наступает перерыв. And go out and smoke bidis. Они идут и курят биди, сигарки такие. In other words, because they're in the modes of ignorance and passion. Другими словами, поскольку они находятся в гунах невежества и страсти, they're not really getting any lasting effect from what they're doing. Они не получают никакого долговременного эффекта от своей деятельности. Of course, because they don't, they have no, they're not following the right process either. И, конечно же, они не следуют истинному процессу. If we want to experience the philosophy, если мы хотим действительно познать философию, then we have to come to the platform of goodness. Мы должны подняться на уровень благости. But we come to the platform of goodness by following the philosophy. Однако мы поднимаемся на уровень благости благодаря следованию философии. In other words, we have to have some preliminary faith. Другими словами, у нас должна быть какая-то предварительная вера. And then in the association of devotees, we hear about their experiences. И затем в общении с преданными мы слышим, мы можем услышать о них, об их опыте. Or the experiences of other great personalities. Или об опыте и ощущениях других возвышенных личностей. Prahlad Maharaj. Например, Прохлада Махараджа. Dhruva Maharaj. Dhruva Махараджа. Prithu Maharaj. Prithu Махараджа. Then we take up the process. И затем мы принимаем этот процесс. That's called Bhajana Kriya. Это называется Bhajana Kriya. How many devotees here know the 8 different steps of devotional service? Кто из находящихся здесь знает 8 ступеней преданного служения? Adal Shraddha. So in the beginning there's faith. Итак, поначалу, в самом начале находится вера. Then Sadhu Sangha. Затем идет Садху Санга. Just like here, we're coming here in class. Это как здесь мы приходим, чтобы послушать лекцию. Associating with the devotees. Общаясь с преданными. Then Bhajana Kriya. Затем следует Bhajana Kriya. And after Bhajana Kriya, there's what's called Anishnata. Oh, that's called Anishnata Bhajana Kriya. Then there's Anartana Vritti. Так следующее за Bhajana Kriya идет Anartana Vritti. Anartana Vritti means the clearing of all our unwanted habits and conceptions. Anartana Vritti означает очищение от всех ненужных привычек и концепций. Then there's Nishta. Затем следует Ништха. One performs his devotional activities is bhajan. Человек занимается преданной деятельностью, преданным служением, bhajanam. But he's fixed. He doesn't deviate from his bhajan. И, но он занимается этим, то есть занимается этой деятельностью, то есть стабильно, не отклоняясь, и такая, то есть, he's fixed and his bhajan. Devotional practices. Он не отклоняется от деятельности в преданном служении на этой ступени. One of the symptoms is that he's awake in class. Один из признаков такого преданного, что он не спит на лекциях. He doesn't have weakness of heart. У него нет никаких слабостей сердца. He's not trying to lord it, to control and lord it over the material nature. И он не старается контролировать и господствовать над материальной природой. And when one is fixed in devotional service and his heart is purified, then he develops ruchi or taste for the service. И когда человек таким образом неуклонно занимается преданным служением, его сердце очищается, он достигает ручи или привязанности, вкуса к преданному служению. And when the taste develops or becomes more intense, it's called asakti or attachment. И когда этот вкус развивается и становится более насыщенным, это называется асакти, привязанностью. The attachment Maya Asakta Manakparta Yogam Yunjan Manashraya. So this attachment means that the mind doesn't deviate from Krishna consciousness. Эта привязанность указывает на то, что ум не отклоняется от сознания Кришны. Even if the mind for a moment wanders away from thoughts of Krishna, immediately it comes back again to think of Krishna. То есть даже если ум такого человека отклонится от сознания Кришны, хотя бы на секунду, он сразу же возвращает свой ум обратно к мыслям о Кришне. That would be very nice. Это было бы очень хорошо достичь такой ступени. Generally for a neophyte devotee, обычно, что касается неофита, if for a moment he thinks of Krishna, если он хотя бы на секунду подумает о Кришне, then immediately his mind withdraws away from Krishna to bring him back to mundane thoughts. То его ум сразу же отвлечет его от мысли от Кришны, чтобы стянуть его вниз к материальным мыслям. You thought of Krishna. Forget quick. Ты что, подумал о Кришне? Ну-ка, быстренько забудь об этом. Look. Взгляни-ка. There's a bird over there. Там птичка летит. And at the stage of asakti, of bhava. И на уровне бхавы. Then the taste develops into emotion. Вкус развивается в эмоции. One has feelings towards Krishna. И человек испытывает чувства по отношению к Кришне. Krishna is no longer simply an idea. Кришна для него не просто какое-то понятие. But one actually has emotions. Поскольку он испытывает трансцендентные чувства в отношении Кришны. At the stage of bhava, one can certainly be called a devotee. На ступени бхавы, человека, находящегося на ступени бхавы, можно воистину назвать преданным. Real devotion manifests itself at the stage of bhava. Настоящая преданность проявляется на уровне бхавы. And bhava is the symptoms of bhava are the following. И симптомы бхавы таковы. Shantir avyakta kalatvam virakta manashunyataha asha bandha samutkanta nama gane sadaruchi asakta asi kunakyane pritistad vasatistale. That those are the symptoms of one bhavanukur, of one who has bhava. То есть таковы симптомы человека, обладающего бхавой. The first symptom that he's shantir, he's always reserved and patient. Первый симптом или признак это шанти, он всегда умиротворен и терпелив. Could the devotees move up in case someone else comes? Может преданный немножко пододвинуться сюда, чтобы могли зайти другие преданные. Just like Parikshit Maharaj. К примеру, возьмем Парикшита Махараджа. He was fasting to death. Он постился до смерти. On the bank of the Jamuna. На берегу Ямуны. But he didn't ask for a doctor. Однако он не звал врача. Or he wasn't disturbed. И его вовсе это не беспокоило. He simply prayed that those sages and brahmins who were present there, they go on chanting the glories of Krishna. Он просто молил этих мудрецов и брахманов, находящихся в том месте, чтобы они продолжали воспевать Кришну. This is called shantir. Это называется шантир. And avyakta kalatvam means that one doesn't waste even a moment. He's constantly engaged in Krishna's service. Следующее качество авьятра калатрам, оно указывает на то, что человек не теряет ни одного момента и все время использует для служения Кришне. Does anyone here ever waste a moment in Krishna? Есть ли кто-нибудь из вас, потратил хоть одно мгновение, не служа Кришне? Но есть некоторые преданные из присутствующих здесь, кто не потратил ни одного момента. That's one of the reasons why Srila Prabhupada said that book distribution is a very nice service. Именно поэтому это одна из причин, почему Шрила Прабхупада сказал, что распространение книг замечательное служение. Because if one is engaged in book distribution sincerely or enthusiastically, поскольку если человек искренне с энтузиазмом занимается распространением книг, then it's very difficult to waste time. Тогда для него очень трудно терять время. So many people are coming. Столько людей подходит. One has to be alert. И все время надо быть на чеку. One has to, maybe not be picked up for yes. Anyhow, there's so many. It takes some concentration. То есть от него требуется концентрация, сосредоточенность. Because any engagement that we're enthusiastic about, we can also concentrate on. Конечно, любая деятельность, исполняя которую мы испытываем энтузиазм, помогает нам концентрироваться. The voice can move up a little bit. Чуть-чуть пододвиньтесь еще. The difference is, if one is in the temple and he doesn't concentrate on his service. Вся разница в том, что если человек не находится в храме и не находится в храме и не концентрируется на своем служении. Just like here, I'm giving the class. Например, здесь, если человек в храме, но не концентрируется на своем преданном служении, например, вот здесь я даю лекцию. So, if someone doesn't listen to what I'm saying, who will notice? Если кто-то не будет слушать, о чем я говорю, другие преданные не заметят этого. No one will come in here and arrest them and drag them out. Никто не подойдет к нему, не арестует, не схватит его и не утащит его. On the other hand, if one is on distributing books, однако, с другой стороны, когда человек на распространении книг, and he doesn't pay attention, и не уделяет этому должного внимания, so то он может оказаться в больших трудностях. У него могут возникнуть большие трудности. Если человек не воспитал в себе должного умонастроения, должного подхода, то он может столкнуться со многими проблемами. Still, one can do any service with concentration. Но все равно человек может выполнять любое преданное служение, но с концентрацией, сосредоточенностью. And avyaktir, detachment. Затем идет вирактир, отречение, отреченность. Mana shunyataha, and always being humble. Затем маня шунятаха, постоянное смирение. Ashabandha. To be very eager to get Krishna's mercy. Ашабандха стремится к милости Кришны. Самудканта, and always expecting Krishna's mercy. И самудканта ожидание милости Кришны. Намагане садаручи, always having a taste for chanting the holy name. Намагане садаручи всегда испытывать вкус при повторении святого имени. Even in sleep, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Даже во сне повторяя Hare Krishna. 16 rounds awake. 16 кругов в бодрствующем состоянии. And 16 rounds in the sleep. И 16 кругов во сне. That's sadhana. Of course, if one has Намагане садаручи, one will chant 24 hours a day. Конечно, если у кого-то есть намагана садаручи, он будет воспевать 24 часа в сутки. And then gunakyane means that one has a taste for hearing about Krishna's pastimes. Затем гунакьяне, то есть это обладание вкусом к слушанию игр Кришны. And Vasastale means to live in a place where Krishna has his pastimes. И Vasasthale, то есть испытывать вкус. Live in a place where Krishna has his pastimes. Жить в местах, в которых проходили игры Кришны. Like Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri, or a temple. Как Вриндаван, Майяпур, Джагнатхапури или просто в храме. These are the symptoms of bhava. Таковы симптомы бхавы. Does anyone think they have these symptoms? Кто-то из вас считает, если кто-либо из вас, кто считает, что у него присутствуют все эти симптомы? Someone raising their hand in the back there? Может, кто-то поднимет руку? One time I wrote, when I was a new, in 1969, I wrote to Srila Prabhupada. В 69 году я написал Шриле Прабхупаде письмо. I sent him some money for his book fund. И послал ему немного денег для книжного фонда. And I asked him a question: how does bhava turn into prema? Я задал ему вопрос: каким образом бхава превращается в прему? At that time, the Nectar of Devotion wasn't published. В то время еще нектара преданности не было.